Глава 9. Конструктор Александр Сергеевич Попов, прямо с вокзала, не заезжая домой, прибыл в институт. Он был доволен командировкой в Воронеж, где на заводе имени Коминтерна в срочном порядке начали выполнять важное правительственное задание. В предельно сжатые сроки приступили к производству ракетного вооружения по чертежам института. Война заставила наверстывать упущенное время. В Воронеже отнеслись к заданию со всей ответственностью. Секретарь обкома ежедневно бывал на заводе и каждый вечер встречался с конструктором, внимательно выслушивал его заявки, просьбы, пожелания. К производству ракетных установок привлекли многие воронежские предприятия, распределив на них срочные заказы. Однако головным предприятием стал мощный завод имени Коминтерна. В самом крупном цеху приступили к созданию поточной линии сборки установок. Во главе с директором завода была создана руководящая группа из опытных конструкторов и технологов, знавших свое производство и его технические возможности. Работая над чертежами института, эта группа внесла много новшеств в конструкцию ракетной установки, стремясь упростить изготовление деталей и узлов. Попов без возражения, а скорее с радостью, встретил предложение заводских умельцев заменить трудноизготавливаемые из полосовой стали стволы установки на обыкновенные двухтавровые балки. Те самые, которые применялись при строительстве зданий. Эти балки имелись в достаточном количестве, да и производство их не составляло большого труда. Оно давно отлажено. Так появились на установках рельсы. А попутно были заново, с учетом простоты изготовления и серийного производства, разработаны и детально проработаны чертежи казенной части, крепления фермы, внесены изменения в поворотную раму, в механизмы вертикальной и горизонтальной наводки и многие другие мелочи, которые так хорошо были видны практикам, людям завода, которым и предстояло в срочном порядке налаживать производство еще невиданного нового ракетного оружия.